Мы прибываем в аэропорт Орли в последний день мая. Нас встречают тысячи людей, размахивающие американскими флагами. Деголь устроил для нас настоящее приветственное шоу. Прекрасные черные лошади, мотоциклисты, почетный караул в золотых шлемах. Сам он высокий, торжественный и одинокий, стоит у подножья трапа на красной дорожке. «Он будет пытаться произвести на тебя впечатление», — говорю я Джеку, когда мы выходим из самолета. Любит демонстрировать свою власть, хотя у Франции теперь совсем не так много ресурсов, как раньше. Макмиллан называет его «булавочной головкой». «А ты у нас молодой и энергичный парнишка», — улыбаюсь я. «Смотри, сколько народу пришло встречать тебя». «Или тебя». И мы начинаем спускаться по трапу. «Помни, миру нужен такой, как ты, Джек. Человек, который избавится от того, что устарело. Все хотят перемен и новых свершений. Мы пока не знаем, хотят ли». «Правда хотят. Особенно сейчас, когда ты выступил по телевидению и пообещал, что человек будет на Луне». Пока Джек общается с Деголем, Андре Мальро водит меня по Парижу. Несколько месяцев назад я попросила Тиш, главу моего аппарата, передать французскому послу, что я очень надеюсь познакомиться с Мальро. «Предмет ваших интеллектуальных грез», — подшучивала надо мной Тиш. «Как можно не влюбиться в героя французского сопротивления, ставшего министром культуры и буквально собственными руками очищавшего от копоти камни Лувра? Но всего за неделю до нашего визита произошла страшная трагедия. В автокатастрофе погибли два сына Мальро. Я немедленно написала ему письмо, сказав, что встречу нужно отменить. К моему удивлению, он ответил, что все равно хотел бы познакомиться со мной. Мальро — человек необыкновенного ума и обаяния. Мы ходим по галерее Же-де-Пом, а потом едем на машине за город, во дворец Мальмезон императрицы Жозефины. Галерея Же-де-Пом. Французский Же-де-Пом. Художественный центр в Париже, посвященный искусству XIX-XXI веков. Я сказала своему провожатому, что хотела бы посмотреть, как Стефан Буден провел там реставрационные работы. Я делюсь с Мальро забавным наблюдением. Супруга Наполеона проявила оригинальность, устроив здесь самый красивый сад Европы. Она не ограничилась двумя сотнями сортов роз и лилий с ее родной Мартиники, но настаивала на том, чтобы вырастить 300 ананасов в оранжерее, а также завести кенгуру, лам, черных лебедей. Сопровождавший нас хранитель музея рассказал, что Жозефина всегда ужасно ревновала Наполеона. Но она неплохо себя здесь чувствовала, когда он уже был в ссылке на острове Святой Елены. Смеюсь я. Мальро улыбается. Вечером в Версале ужин будет подан на сервизе с золотой окантовкой, когда-то принадлежавшим изгнанному императору. Я беру его под руку, и мы идем дальше. «Я подумала, Андре, что вам стоит когда-нибудь прислать мне на время какой-нибудь шедевр живописи из французской коллекции. Может, Джоконду?» Он рассмеялся таким легким и радостным смехом, что мне показалось, будто моя бесцеремонная и абсурдная просьба прислать мне Мону Лизу помогла хоть на мгновение развеять черную тоску, которую он испытывал после страшной утраты. Фигура Деголя возвышается за столом во время ужина в зеркальной галерее Версаля. Меня посадили рядом с генералом. Мы говорим с ним по-французски об искусстве и о моей любви к Парижу, о ранних впечатлениях, полученных в студенческие годы на бульваре Сен-Мишель. Я рассказываю ему, что сегодня чуть раньше, в то время, которое было отведено для отдыха, я попросила одного из агентов секретной службы прокатить меня по городу. Мы проехали по любимым мною мостам и улицам, где я гуляла, будучи еще студенткой. Горят свечи. Зеркала отражают их мерцающий свет. Блики в них сияют, как звезды. Высокие потолки тонут в темноте. Через арочные окна я вижу ночной парк и бегущую воду фонтанов. Мы говорим об истории Франции, и я спрашиваю, Напомните мне, пожалуйста, за кого вышла замуж дочь Людовика XVI. Я замечаю, что когда мы беседуем по-французски, суровый де Голль немного смягчается. После ужина мы отправляемся смотреть балет, который впервые когда-то показали Людовику XV. Театр освещают факелы. Эту часть программы подготовил Мальро. «Отсюда вы поедете в Вену?» — спрашивает де Голль. «Да, президент будет встречаться с Хрущевым». «Будьте осторожны с его женой», — произносит де Голль со сдержанной усмешкой. «Из них двоих она хитрее». Советский лидер делает мне комплимент, восхищаясь моим платьем и придвигает стул поближе. Мы говорим о лошадях и украинских народных танцах. «Напомните мне, пожалуйста, как звали собаку, которая летала в космос?» — спрашиваю я. «Стрелка». «Какое милое имя!» «У нее есть щенки». «Может, пришлете мне одного?» «Я пошлю вам двух», — смеется он. Этот разговор происходит во время официального ужина во дворце Шомбруне в Вене. Мы слышим, как за воротами гудит толпа. «Они скандируют ваше имя», — говорит Хрущев. Я улыбаюсь. Думаю, скорее, имя моего мужа. Он несколько секунд пристально смотрит на меня, а потом наклоняет лысую голову, как бы прислушиваясь. «Нет, они хотят видеть вас». В нем есть что-то домашнее и уютное. Хотя я помню, что в информационных записках говорится, что уставая, он становится раздражительным. В прошлом году он снял ботинок и стучал им по трибуне ООН. Я спросила Хрущева о книге, которую читала, «Сабли Рая», о предводителе исламских повстанцев, воевавших против царской армии. «Сабли Рая». Английский. «The Sabres of Paradise». Биография имама Шамиля и история войн на Кавказе британской писательницы Лесли Бланш. Эта история показалась мне захватывающей, и я спрашиваю, может ли он рассказать мне об этом подробнее. Он поначалу кривит губы, а затем принимается рассуждать, как улучшилось образование на Кавказе по сравнению с дореволюционным временем и насколько больше стало учителей. Я некоторое время слушаю эти хвастливые речи, а потом с улыбкой трогаю его за рукав. «Ах, господин председатель, не утомляйте меня статистикой». Он вдруг замолчал. Несколько человек поворачиваются к нам, но Хрущев смеется. «Вы очаровательны», — заявляет он. Но на следующий день он ведет себя с Джеком жестко. Они встречаются, чтобы обсудить Берлин. «Он у меня как кость в горле». Так отзывается Хрущев о разделенном пополам городе, имея в виду западный анклав посреди коммунистической Восточной Германии. От дискуссии на тему ядерного разоружения США и СССР он отказывается. Хрущев отклоняет все аргументы Джека. С помощью хитроумно и точно бьющих в цель возражений он всякий раз подчеркивает неопытность молодого американского президента. Джек доказывает, что в случае обмена ядерными ударами в течение 10 минут могут погибнуть 70 миллионов человек. А Хрущев лишь пожимает плечами и холодно замечает, что до конца года неизбежно будет заключен договор между СССР и Восточной Германией. Он требует, чтобы США ушли из Западного Берлина, иначе угрожает перекрыть союзникам доступ в город. «Я все сделал неправильно», — говорит мне Джек позже уже в гостиничном номере. «Меня предупреждали о его тактике ведения диалога, но все это вылетело у меня из головы». «Макмиллан сказал тебе, что он блефует. Но сейчас он не блефовал. Он угрожал мне. И из-за Кубы он может себе это позволить». Во время перелета Джек беседует с Раском, О'Доннеллом и Пауэрсом. А я борюсь с дурным настроением. Скоро мы прибудем в Англию. Я оттуда полечу в Грецию. Джек останется на один день, чтобы провести переговоры с Макмилланом, а потом вернется в Вашингтон. Я уже скучаю по детям. Лучше бы я сейчас летела домой, к ним. В иллюминаторе видно, как под нами проплывают густые серые облака. Когда мой самолет приземляется в Афинах, Клинт уже там. «Рада видеть вас снова, мистер Хилл». Он занимает свое привычное место рядом со мной и чуть позади. Стоит теплый вечер, ветерок ласкает кожу. Нас встречают премьер-министр и его супруга. Поблизости суетятся мальчишки, одетые в костюмы греческих эвзонов. Своего рода почетный караул. Эвзоны. Дословно с греческого «подпоясанные». Подразделения элитных греческих войск. Нередко выполняют роль почетного караула на официальных мероприятиях. Я наклоняюсь к самому младшему из этих детей и здороваюсь с ним по-гречески. Он застенчиво улыбается и подает мне руку. Море глубокого синего цвета простирается внизу, и его хорошо видно с виллы в Кавуре. В первый же вечер перед ужином я отправляюсь купаться. На следующее утро лодки рыбаков и маленькие суденышки снуют вокруг яхты, которая должна отвезти нас на острова. Катера греческого флота отгоняют их подальше. Мы прибываем в Эпидавр. Дома побелели к нашему приезду. По улицам рассыпали душистый тимьян и цветы. Мы уселись в театре, на скамьях которым около 2000 лет, и смотрим репетицию «Электры» Софокла. Трагедию о воздаянии и сожалении. О том, что торжество справедливости зачастую предполагает страшное насилие. Историю брата и сестры, убивающих мать, чтобы отомстить за смерть отца. Главную роль играет молодая актриса, стройная и темноволосая. Ее вдохновенное и в то же время встревоженное лицо приковывает внимание всех зрителей, собравшихся под открытым небом. В том, что величественная драма разыгрывается на древней каменной сцене, на которой ее, вероятно, когда-то много веков назад ставили впервые, есть что-то нереальное, почти сверхъестественное. Античные камни, скрепленные раствором из глины. В конце концов, кто из нас знает, что окажется по-настоящему вечным? «Что вы думаете об этой пьесе, мистер Хилл?» спрашиваю я, когда мы идем пешком обратно к бухте. Мне понравилось, хотя я не понял ни слова. «Я тоже», — смеюсь я. Жена премьер-министра сказала мне, что был еще один Эпидавр, ближе к побережью. Его затонувшие руины можно видеть на глубине нескольких метров. Это совсем недалеко отсюда. Мы поворачиваем за угол и пересекаем небольшую площадь. «Мистер Хилл, как вы думаете, можем мы слегка перестроить сегодняшнее расписание?» Он смотрит на своего начальника, агента Джеффриса, который идет чуть впереди. Джеффрис — человек, привыкший четко следовать инструкции. Он не любит, когда я вношу небольшие изменения в программу, чтобы чувствовать себя свободнее. «Чего бы вы хотели, миссис Кеннеди?» — спрашивает Клинт. «Я бы хотела посмотреть руины другого Эпидавра. И, может, поплавать там». Я вижу, что Клинт колеблется. Знаю, что прошу, вероятно, слишком многого. Мне надо было предупредить его заранее. «Ничего. Давайте не будем этого делать». «Простите, миссис Кеннеди». «Но, может, найдется немного времени во второй половине дня, чтобы искупаться и покататься на водных лыжах». «А вот это можно», — улыбается он. «На водных лыжах меня катает небольшая моторная лодка. Клинт сидит на корме и смотрит, как я прыгаю на кильваторной струе, поднимая фонтан брызг, рассеивающихся в воздухе. В глаза бьет яркий солнечный свет. Вода сверкает. Вокруг невероятный простор. Небеса убегают прочь. Наконец я отпускаю трос. Лодка делает круг и возвращается, чтобы подобрать меня. Клинт подает руку. «Хотите попробовать, мистер Хилл?» Там, где я вырос, почти не было водоемов. Я смеюсь. «Этим летом в Хаяне Спорт я научу вас кататься на водных лыжах». Маленькая лодка набирает скорость и направляется к яхте. И тут мне приходит в голову неожиданная, поразительная мысль. Мне не хочется возвращаться. Не то, что я не тоскую по дому и особенно сильно скучаю по детям, по их голосам, лицам, прикосновениям их рук и по Джеку. Но мне ужасно нравится свобода, которую я ощущаю сейчас, в этой лодке, скользящей по бескрайней водной глади. Ночью мы плывем к острову Миконос. Утром, когда я просыпаюсь, лучи солнца уже заливают палубу. Здания на берегу теснятся друг к другу. Мы карабкаемся на крутой холм по петляющим городским улочкам, пока не добираемся до виллы Эллини Влаху, единственной женщины в Греции, владеющей газетой. «Здесь совсем другой свет. В нем вещи видятся совершенно иначе», — говорю я ей, когда мы обедаем в тени цветущих фруктовых деревьев. «Я бы хотела побывать здесь с детьми». «Прежде чем вы покинете Афины, обязательно поднимитесь на мыс Сунион, к храму Посейдона», — советует она. Лорд Байрон вырезал там свое имя на одной из колонн. Бабочка садится на стол рядом с вазой с цветами. У нее голубоватые полупрозрачные крылышки. Я вспоминаю тот далекий день, когда впервые приехала в Хаяниспорт, и мы сидели с Джеком в его детской спальне, перебирая книги о богах и героях. Помню его лицо, когда он откинулся на кровати и смотрел на меня. Такой взгляд я ни у кого, кроме него, не встречала. «Поезжайте на мыс Сунион к концу дня», — продолжает Элени. «Там на закате неземная красота. Это одно из самых живописных мест во всей Греции». Через несколько дней я гуляю по высокому берегу у храма Посейдона. Солнце садится в море, я аккуратно обхожу места археологических раскопок, где видны слои разных эпох. Камни, почва, керамика, кости. Когда-то каждая эпоха была живой и цветущей, а сейчас все они безжизненны. Мертвец на мертвеце, как сухие прошлогодние листья. Нам трудно представить, что когда-нибудь, несколько столетий спустя, от нас тоже останутся безымянные черепа и фрагменты тел, перемешанные с землей, которые будут попирать новые поколения людей. Но и они тоже со временем обратятся в прах. Джек понял бы меня. Он знаком с законами истории. Все, что сейчас кажется нам критически важным, срочным и секретным, потом полностью утратит значимость. Джек встречает меня в аэропорту. Я сажусь в машину и целую его. Он стучит по спинке водительского кресла. «Поехали!» У него болит спина. Я это вижу. Зубы сжаты. Пока меня не было, газеты опубликовали фото, на котором специальная платформа поднимает его к самолету со взлетно-посадочной полосы. Подумать только, Джек был не в состоянии сам забраться по трапу. Знаю, как он ненавидит подобные проявления слабости. Я держу его за руку и смотрю на проплывающие в окне облака. И ощущаю странное раздвоение. Какая-то часть меня здесь, а другая так и осталась на островах. Бродит по улочкам среди домов с белеными стенами, куда солнце приходит на 6 часов раньше, чем к нам, и где шумят волны бескрайнего синего моря. Это чувство не покидает меня еще несколько недель, даже когда я уже с головой ухожу в текущие дела. Даже когда я берусь перекраивать программу дошкольных занятий Кэролайн. Даже когда смотрю ворох газетных вырезок с восторженными отзывами о моем появлении на европейских приемах, о том, что суровый Хрущев был очарован. Даже когда двое его посланцев являются в Белый дом и приносят мне подарок. Щенка той самой собаки, побывавшей в космосе, девочку, которую я назвала Пушинкой. Даже когда Джек, прочитав те же статьи и посмотрев броские снимки, начал в шутку именовать меня секс-символом. Он вдруг с удивлением заметил, что очаровательная красотка, покорившая Европу, по совместительству оказалась его собственной женой. «Это фантом, вымысел», — протестую я. «Неважно. Главное, чтобы люди видели тебя такой, какой им хочется тебя видеть», — улыбается он. Все лето я провожу в Хаяне спорт с детьми. Подолгу сижу и беседую с Джо на крыльце главного дома. Каждое утро мы с Кэролайн отправляемся на конюшню и катаемся на лошадях. Днем я читаю корреспонденцию и документы, присланные из Вашингтона. Я начала пересматривать свои планы на реставрацию комнат для приема в Белом доме, красной и голубой. Мне хочется создать определенный образ: американские добродетели, сила, порядок, целеустремленность. Надо поддерживать впечатление могущественной нации, даже при условии, что Джек пока еще не достиг всей полноты авторитета. Эти комнаты должны стать пространством, где он, как лидер страны, может приобщиться к историческому прошлому, стать его частью. Я все время вспоминаю о Греции. Небо и вода, искрящиеся солнечные блики, свет, раскрывающий весь мир по-новому. У него какая-то своя алхимия. Как бы передать нечто подобное здесь? Сочетать предметы и пространственные элементы так, чтобы в них соединялись красота и достоинство. Чтобы, глядя на них, люди обретали надежду, стремились познать истину. Никакие подделки и имитации неуместны. Они со временем блекнут и теряют всякий смысл. Не этого я добиваюсь. И вот наступает долгожданная пятница. В 3 часа дня прибывает и сигналит нам фургончик с мороженым, а вскоре после этого звонит телефон. Нам сообщают, что президентский самолет приземлился в Отисе, и Джек уже едет к нам. Через час он влетит в дом. Кэролайн заставит его бегом бежать наверх, чтобы он надел кроссовки и срочно вез ее на гольф-карте в ближайший город, в магазин сладостей, который скоро закроется. «Можно я сначала с мамой поздороваюсь? Кнопочка!» «Но мама будет здесь весь вечер, а магазин закроется!» Он просовывает голову в мою комнату. «Привет, детка! Вот и я!» И улыбается той самой своей улыбкой. Спина болит меньше, поэтому у Джека хорошее настроение. У него красивая походка, даже когда он чуть прихрамывает. В те долгие летние выходные мы с наслаждением лакомимся голубикой и кукурузой, едим клэм-чаудер и сэндвичи с лобстером. Купаемся и катаемся на яхте «Марлин». В плохую погоду играем в нарды и китайские шашки, а во второй половине дня пьем дайкири. В главном доме, когда детей с их веселой суетой и вознёй усылают подальше, проходят встречи Джека и Бобби с сотрудниками аппарата. Они спорят и строят планы, как избежать ядерной конфронтации с Советским Союзом. В Берлине назрел кризис. 12 августа за одну ночь снесли разделяющие восточную и западную части города ограждение с колючей проволокой и начали строить стену. Она растянулась более чем на 100 километров, проходила по кладбищам, огибала каналы. Надежно охраняемая граница между коммунистической Восточной Германией и Западом. Джек отказался выполнять требования Хрущева и выводить войска США из Западного Берлина. «Мы будем защищать свободу Германии», — заявил он. К концу августа Хрущев направляет Джеку частное письмо с предложениями, как достичь временного перемирия или хотя бы сдержать развитие конфликта. Это неофициальный документ, но тем не менее он дает надежду, что не все так плохо, и можно рассчитывать на передышку. Вечером мы с Джеком сидим вдвоем на крыльце. Нам редко удается побыть наедине. Солнце уже село. Налетела мошкара, она кружится вокруг стеклянной двери дома. Я рассказываю ему о той прогулке по местам раскопок на мысе Сунион. О том, каким было небо необъятным, живым, дышащим. Каким подлинным и чистым казалось мне все вокруг, когда я очутилась в этом месте. Это напоминало поэмы Гомера «Руины с мертвыми телами». Эти люди любили и умирали на войне. Их соединяли страсть или битва. Такова судьба всех, даже героев. Даже героев. С улыбкой повторяет он. как мне хотелось, чтобы ты был там со мной. Может, когда-нибудь мы туда съездим вместе? И я вырежу свое имя на колонне рядом с именем Байрона. Меня не покидает чувство отстраненности, нездешности, как будто я существую в каком-то параллельном пространстве. Мы с Джеком в целом стали теперь ближе друг к другу, но когда он уезжает в столицу, в конце каждых выходных, я уже не страдаю так остро, как раньше. Как-то раз, много лет назад, еще работая в газете, я спросила Джона Уайта, что главное в жизни женщины? Я задала ему этот вопрос после того, как он высказал некоторые наблюдения относительно моих колонок. Мне тогда казалось, я знаю ответ на этот вопрос. Я понимала, от чего придется отказаться, выходя замуж за Джека. От работы, свободы идти или ехать туда, куда хочется, и встречаться с кем хочется. Но со временем я осознала, что есть и более фундаментальные жертвы, которые приносит женщина. Она попадает под чужую власть и вынуждена подстраиваться под других людей. Ей приходится умолить себя, урезать свои интересы, чтобы поместиться в уголке мужской жизни, спрямить собственные углы, чтобы стать удобной женой и делать то, что ожидают от нее окружающие. Осенью, когда мы возвращаемся в Вашингтон, мне приходится более тщательно планировать свое время. Всегда есть что делать. Постоянно нужно с кем-то встречаться и посещать приемы или организовывать их. На каждый день имеется целый список задач. При этом я работаю эффективнее и лучше концентрируюсь, когда знаю, что время поджимает, и в ближайшие дни предстоит какая-то поездка, даже если это обычное путешествие с детьми в Гленору на выходные. Небольшие поездки меня развлекают, говорю я Джеку. К тому же я перестаю маячить у тебя перед глазами. Он смеется, однако я замечаю, что ему неспокойно, когда меня нет рядом. Я решаю устроить небольшой спектакль по мотивам пьес Шекспира в восточной комнате во время визита президента Судана. Пишу записку Пэм. Давайте включим туда сцену из Макбета и небольшие фрагменты из комедий, чтобы показать как светлые, так и темные темы в его творчестве. Приглашаю виолончелиста Пабло Казальса, чтобы тот сыграл в ноябре на торжественном ужине в честь губернатора Пуэрто-Рико. Мы с Джеком организуем званый ужин с танцами для Ли и семейства Аньели. «А что Стас? Он приедет?» — спрашиваю я сестру. «Может быть. А может и нет». «Ох, Ли! Я знаю, что означает этот ответ. В конце концов, это мой брак», — огрызается она. «Ну ладно. Даже ради тебя одной, Пекис, стоит устроить праздник». Во время танцев я прошу Олега Кассини показать собравшимся движение твиста. Он выходит в центр зала и демонстрирует, как мужчина должен развернуть плечи, а потом и бедра. Ко мне подходит Пьер Селлинджер и показывает глазами на Олега и парочку, хохочущую на танцполе. Все это выглядит сомнительно. «О, пожалуйста, не беспокойтесь, Пьер. Можете завтра разослать прессе опровержение и смело утверждать, что ничего фривольнее фокстрота здесь не танцевали». Радзивилл, как мы и предполагали, не появился. Но Джек все равно поднимает за него бокал. «Я пью за Стаса, где бы он сейчас ни находился». Около 11 в голубую комнату входит мой сводный брат Гор. Он хотел посидеть и поговорить со мной наедине. Но стул всего один, поэтому он встает на колени возле меня. Гор изрядно пьян и говорит всякие гадости про Линдона Джонсона. «Слон в посудной лавке», — ругается брат, описывая, как Линдон во время твиста чуть не сбил с ног прекрасную Хелен Чавчавадзе. «Ты устроила безумное чаепитие, дорогая Джеки», — продолжает он. «Я в восторге. Хотя Лэм меня замучил упреками за то, что не вошел в художественный совет». Художественный совет. Английский. Arts Council. Организация по поддержке проектов в сфере искусства, учрежденная Читой Кеннеди. Он форменный. Не произноси этого, Гор, предостерегаю я. Ты так любишь оскорбления и склоки, но я не хочу этого сегодня. Моя чудесная сводная, я знаю, что ты лишь наполовину милашка, а на другую половину — злыдня. Впрочем, как и я. Сегодня ты вовсе не наполовину злыдня, а больше. Ты напился, жестоко ехидничаешь, и это всех утомляет. На мгновение мне кажется, что он раскаивается. Гор встает, покачиваясь, и опускает тяжелую руку на мое плечо. Но тут же кто-то резким движением отталкивает его от меня. Бобби встает между нами. «Наглый сукин сын!» — восклицает Гор и собирается нанести ответный удар. Но Бобби на полпути перехватывает занесенный кулак. В итоге мы доволокли моего братца до машины и отправили домой. Я шучу над тем, как самоотверженно Бобби бросился на мою защиту. «Что тебя так возмутило? То, что он положил мне руку на плечо?» «Он тебя расстроил», — отвечает Бобби, краснеет и отводит глаза. «Спасибо», — говорю я, дотронувшись до его руки. «Декабрь мы проводим у Джо в Палм-Бич. Джек ненадолго летит в Нассау, чтобы встретиться с Гарольдом Макмилланом. В день, когда он уезжает, мы с Кэролайн плаваем в бассейне. Джо выходит к бортику. «Вы рано вернулись?» — говорю я. «Гольф надоел. Солнце слишком слепит». Я подплываю к краю. Он опускается на один из шезлонгов в тени и вытягивает ноги. «У вас усталый вид, Джо». «Пришлось завершить игру, хотя я прошел всего 5 лунок», — говорит он с некоторой досадой. «Милый Джо, даже вы не железный». Я слегка плеснула водой в его сторону, но так, чтобы брызги не попали на него. «Отдохните. Пойдите к себе в комнату, там прохладно». «Не смей вызывать мне врача». «Обещаю». Он заставляет себя встать и уходит, поначалу обычной широкой походкой, но потом замедляется. Казалось, что он изнывает от жары и с трудом доберется до двери. Тем не менее, он добрел до своей комнаты и лег. Через 2 часа его племянница Энн заглянула в его спальню, чтобы узнать, не спит ли он. Джо уже не мог ни говорить, ни шевелиться. «Каждый день я навещаю его в больнице. В канун Рождества мы с Джеком остаемся с ним до полуночи. Идем на службу с причастием в больничную часовню. В результате тромбоза левого полушария мозга вся правая сторона тела Джо парализована. Это лишь тень прежнего главы клана Кеннеди. Он почти не разговаривает. Я читаю ему вслух, кормлю с ложечки и вытираю подтекающую слюну в уголке рта».